Он постоянно созывал военные советы, сам лично принимал участие в планировании тех или иных операций, приказывал совершать дерзкие атаки, минировать дороги, орудовать в тылу и всячески подговаривал представителей других государств присоединиться к войне против Российской империи, предлагал всевозможные льготы и выгодные деловые предложения тем, кто решит отказаться от торговли с русскими, а также отправлял крупные суммы бандам, орудующим на территории Российской империи, чтобы те купили себе больше оружия и ни в чем себе не отказывали. Но недавно султан изменил свою точку зрения. Одно яркое событие смогло повлиять на него, и ему пришлось принять суровую реальность. «Так, ладно», – тяжело вздохнул султан и посмотрел на своих помощников. «Решено». Недавно он провел очередное совещание, где переговорил со всеми своими советниками и, основываясь на неутешительных прогнозах, принял окончательное решение. Войну пора прекращать. Нет, урон репутации в любом случае будет компенсирован, да и остановка войны будет лишь на небольшой период, полгода-год, и можно будет спокойно начинать новый виток боевых действий. За это время войска пройдут полное перевооружение, будет увеличена численность, разработаны новые виды техники, восполнены запасы ракет. Султан далеко не глупый человек, и он прекрасно знает Российскую империю. Не стоит недооценивать противника, и он прекрасно понимает, что империя – действительно сильная страна, но при этом миролюбивая, хотя ей приходится постоянно воевать. Если предложить им остановить боевые действия, они с радостью согласятся. Тем более, у них нет никакого интереса к этим землям, потому можно даже потребовать какие-то уступки при заключении мирного договора. Они точно согласятся сейчас, и даже, скорее всего, отведут свои войска от границ. В ближайшем будущем это позволит нанести быстрый сокрушительный удар и буквально за пару дней захватить обширные территории. Но мирный договор не позволит восстановить репутацию, для этого необходимы другие условия. Как ее восстановить? А тут все просто, надо лишь показательно убить Константина. Всего один человек, и честь будет полностью восстановлена. И когда-то, еще совсем недавно, это выглядело довольно легкой задачей. Наемные убийцы, узнав, сколько за это готов заплатить султан, толпами рванули во дворец. Лучшие из лучших без раздумий отправились выполнять поручение, и в первый же день 30 убийц высшего класса уже покинули территорию Османской империи. И это не считая убийц классом пониже, их вообще никто не считал. На следующий день отправилось еще столько же, и так далее. Проблема в том, что ни один из них так и не вышел на связь. Может, еще добираются, или готовятся к выполнению задания. В любом случае, султан готов отправлять столько убийц, сколько потребуется. «Ладно, свяжите меня с императором», – махнул рукой султан и приготовился диктовать свои условия. Прошло всего около минуты, когда ему вручили телефон, а на том конце провода его уже ждал правитель Российской империи. «Так, слушайте внимательно», – лениво протянул он. «Я тут подумал и принял решение все-таки пойти вам навстречу. Так и быть, предлагаю мир. Зачем проливать кровь ваших солдат, зачем тратить ресурсы и наше время, а главное, загрязнять наши моря обломками кораблей?» Он не стал говорить, что обломки в последнее время почему-то с маркировкой Османской империи. «В общем, предлагаю мир, но мне обязательно надо что-то получить взамен». Он замолк на некоторое время, чтобы оппонент прочувствовал всю щедрость его предложения. «Наша страна и так слишком богата, потому многого требовать не буду. Думаю, достаточно будет передать нам реку Эрхабан. На ваших картах она отмечена под названием речка Вонючка», — скривился султан. «Вот все территории вокруг нее надо передать нам, и это будет благоразумно». «Ну что, когда мне присылать дипломатов для подписания мира?» Он не смог сдержать улыбки, понимая, что император обязательно согласится. Можно сказать, это победа, и султан уже представляет, как по телевидению будут нахваливать его дипломатический гений. Тем более, что правитель Российской империи сам не так давно предлагал остановить бессмысленные сражения. Он сейчас и без того находится в сложном положении, потому отдать даже половину захваченных земель для него будет выгодно. Но тогда султан отказался, сославшись на необходимость подумать, взвесить все за и против, потом еще поразмыслить, посовещаться с советниками, и все в таком духе. В общем, нагнал немного пафоса и всеми силами старался показать, что Османская империя еще долгое время может продолжать войну, хотя на деле ресурсы давно истощены и от армии почти ничего не осталось. «Вижу, вы слишком рады, что я предложил мир», — усмехнулся султан. Ну ничего, все-таки я щедрый и милосерден, а потому, пошел най, коротко и ясно, а главное, по-русски ответил собеседник, и это правильный выбор, потому что, султан насекся и нахмурился, стоп, чего, хотя нет, погодите, а это вообще кто, я звоню императору Российской империи, но голос, я император Российской империи, не помнишь меня, Константин Первый, может слышал о таком, он вернулся, прошептал дрожащими губами султан. Поднять оборону Константинополя, взревел он, и только после этого слуги додумались отключить связь, а султан так и сидел, обхватив свои коленки и раскачиваясь из стороны в сторону, а перед глазами у него проносились яркие картинки событий, которые происходили при прошлом правлении Константина. Глава 20. Министр военного дела Российской империи Сидоров Геннадий Викторович всегда был крайне педантичен, и это проявлялось во всем. Его внешний вид исключительно безупречен. Выглаженная военная форма, начищенные до блеска сапоги, идеально сверкающие отполированные пуговицы на шинели, каждая деталь выглядела идеально. То же самое касалось и его службы. В кабинете всегда царит порядок, каждый документ составлен по всем правилам, и даже при всем желании там невозможно найти ни единой ошибки. Разумеется, на работу он тоже приходит всегда вовремя и каждая встреча начинается ровно в назначенное время, секунда в секунду. Но в этот раз что-то пошло не так, Геннадий находился на больничном, и вот уже 3 недели пребывал в специальном тайном санатории. Врачи обследовали его вдоль и поперек и психиатр рекомендовал пробыть здесь хотя бы еще 2 недели. Нужна тишина, покой, нельзя напрягаться, иначе будут новые приступы. Вот только недавно до мужчины дошли новости, что император отправился в незапланированный отпуск, а его место снова занял Костя. Потому больше он ждать не мог и срочно направился во дворец. По дороге он размышлял о том, что по идее все должно идти хорошо и ему не придется напрягаться по службе, так что и рекомендации врача тоже будут соблюдены. Османы вот-вот подпишут мирный договор, а все это благодаря тому, что император провел невероятно продуманную дипломатическую операцию. Теперь султан будет думать, словно он сам принял решение заключить мир. Осталось только дождаться, когда этот тугодум наконец решится, и все, можно минимум на полгода-год расслабиться, отвести войска, подготовить новые скрытые рубежи обороны, и по прошествии этого времени встретить врага во всеоружии. Так, не понял, нахмурился он, стоило ему зайти во дворец. Изначально министр направлялся в свой кабинет, но по пути заметил, что специальный зал для военных совещаний сейчас занят. Дело в том, что совещание там может проводить только он сам, и никак иначе. Даже император не пользуется этим залом, ведь это личное пространство Геннадия, трогать которое нежелательно. Все вокруг слишком уважают его границы, понимая все заскоки этого, пусть и странного, но очень талантливого человека. Сейчас я им, мужчина невольно сжал кулаки и резко распахнул двери зала. Бу-бу-бу. Послышался странный звук, и Геннадий с удивлением обнаружил за овальным столом странных мелких существ, которые оживленно о чем-то бубукали с Константином. Кто-то говорит, кто-то кушает бутерброд, а кто-то сидит и жонглирует метательными топориками, и параллельно попивает сок из бумажного пакета. Бубу. Хлопнул по столу один из них. А ну не ори, нахмурился Костя. Не дам я вам 200 бутербродов. Надо знать меру. Давайте лучше Камчатку, забирайте хоть всю. Бибубу. Ой, все, ладно, вздохнул он. И почему никто Камчатку не хочет? Красивое ведь место. Будут вам бутерброды, что-нибудь придумаю. КХМ, прокашлялся Геннадий. Прошу прощения, на этом он аккуратно закрыл дверь и спокойно направился к выходу. Интересно, эта табулка была просроченной, или все-таки врачи правы и мне действительно надо больше отдыхать? Нет, ну совсем уже обнаглели. Взяли, позвонили мне. Султан правда думает, что у меня нет других дел, кроме как разговаривать с ним. Думал, может предложит что-то дельное, а вместо этого он потребовал отдать ему речку-вонючку. Да чтобы я хоть кому-то отдал такую речку, правда, после разговора я так и не смог найти ее на карте, но ведь она где-то есть. Тем более, что в их засушливом климате любая речка ценнее золота. Пусть покупают воду, я готов даже на невыгодный обмен по 1 золотой монете за куб воды. В общем, одной короткой фразой мне удалось высказать все, что я думаю об этом предложении и о самом султане. Надеюсь, он меня понял, хоть я и говорил тогда на русском языке. Впрочем, сказанная мною фраза может смело считаться международной, и поймут ее в любом, даже самом отдаленном уголке мира. Причем, как я понял, в уголке любого мира, и не только этого. Так что можно смело считать переговоры проведенными успешно, и я даже почти доволен. Жаль только, что не видел выражения лица султана, когда он понял, что Константинополь снова в опасности. После разговора с османом, сразу отправился на переговоры с шибзиками. Кстати, нашел очень удобное и уютное место во дворце. Теперь всегда буду проводить совещания именно в этом зале, хотя как-то странно, что ни у кого не было ключей от него. Все удивленно хлопали глазами и говорили, что эта комната закрыта и доступ в нее имеет лишь один человек. Ну вот, теперь еще один человек получил доступ, а еще толпа шибзиков. Теперь они за 200 бутербродов должны уничтожить порядка 1000 серафимов и загадить один летучий остров. Да, можно было бы отправить на задание бесов или демонов. Им тоже под силу справиться с такой задачей, и с ними даже не пришлось бы договариваться. Просто отдать приказ и дождаться его выполнения, с ними все просто. Но шибзики, умереть в бою с демонами не так унизительно, как встретиться с этими мастерами унижения. И вот, когда все переговоры были окончательно завершены, решил устроить срочное собрание всех высших советников и министров. Не буду ходить вокруг да около, я посмотрел на невероятно важные, но очень удивленные лица собравшихся. Империи нужны перемены, ну не еет, взорвался недовольными возгласами зал. Может, не надо, а? Нам и в прошлый раз хватило. У многих во дворце еще свежие воспоминания первого пришествия Кости, и они хорошо помнят, чем это закончилось. А главное, чем закончились прежние перемены в империи. Как минимум увеличением численности демонов войны в несколько раз за счет осужденных чиновников и даже министров. И пусть остались только честные служащие, но кто знает, какие перемены будут в этот раз. Возможно, такие, при которых им самим захочется добровольно подписать черный контракт. «Ой, ничего вы не понимаете», — отмахнулся я. «Перемены — это почти всегда хорошо». «Почти», — возмутились они. «Уточните, Константин, кому от этого хорошо? Возможно, это всего один человек на всю империю, вы об этом не задумывались?» «Говорю же, ничего вы не понимаете», — заключил я. «После моего предыдущего правления многое в этом мире успело измениться. Пришлось обсуждать с ними новые вводные. Оказалось, что далеко не всем известно о серафимах, да и некоторые разведданные не успели дойти до министров. Так что рассказал им последние новости, подробно описал проблему с серафимами и даже показал некоторые фотографии. Те же воздушные острова и примеры вооружения крылатых утырков, а также озвучил основные методы борьбы с подобным противником. А еще можете посмотреть на новейшую ручную ракетницу «Новосов», выложил на стол чертежи оружия. Это оружие пока еще не поступило на вооружение, но пройдет всего полгода и такие экземпляры начнут появляться даже у рядовых пехотинцев новой империи. Считаю, у нас должно быть что-то подобное, и начать массовый выпуск необходимо уже через месяц. Потому предлагаю увеличить финансирование и контроль над основными научными центрами империи. Зал удивленно загудел, и копии чертежей быстро разошлись по рукам министров. Ракетница и правда довольно удобная, ведь эта установка позволяет бойцу прямо на позиции запустить ракету и управлять ею удаленно. Хоть серафима сбивай, хоть под зад танку давай, все очень удобно и продумано. В общем, у меня с собой было много бумажек, и все они вызвали неподдельный интерес среди собравшихся. Возможно, я даже смог убедить их в том, что перемены действительно нужны. Пополнять численность демонов войны пока ни к чему, но вот ускорить развитие технологии и провести реформу образовательной системы очень даже нужно. Константин, прошу прощения за такой, возможно, нескромный вопрос, поднял руку глава внешней разведки. Но почему мы видим впервые эти чертежи? Да и о серафимах тоже не знали многое. А вы при этом обладаете всей этой информацией. Откуда вам известно настолько многое? Из кабинета императора Новосов, пожал я плечами. Что? Министры резко затихли и вопросительно посмотрели на меня. А вы что, серьезно думаете, что только наш просит его подменить? Возмутился я, но один из министров взял и свалился со стула. Да ладно, шучу. Вспомнил забавные фотографии, на которых даже было видно императора. Он еще сидел и не понимал, откуда сверкают вспышки фотоаппарата. В общем, я хочу сделать заявление. Объявляю о создании первой демонологической академии. Что? Опешили собравшиеся. Ну как? Почему? Зачем? Первые минут 10 они никак не могли принять даже мысль о том, что на территории Российской империи может быть подобное учебное заведение. Затем некоторые заметили мою довольную улыбку и поняли, что это уже почти свершившийся факт, и остается только определить более точное месторасположение, а также договориться о строительстве и утвердить всякие мелочи, наподобие охраны и логистики. Допустим, мы будем строить академию, помотал головой министр строительства. Но вы же понимаете, что возвести подходящее строение за пару-тройку месяцев не выйдет. А персонал, министр образования тоже включился в разговор. Я пока даже не знаю, где взять персонал низшего звена для такого учреждения, а о преподавательском составе и вовсе лучше промолчать. Все стоящие демонологи давно присвоены аристократическими родами, мы не сможем их ни выкупить, ни отобрать. Отобрать как раз не проблема, махнул я рукой, но бороться за каких-то бездарностей не вижу никакого смысла. В любом случае, преподавательский состав академии уже утвержден, и я хочу познакомить вас с ними. Что, у вас есть демонологи? Они что-то понимают в этом искусстве? Удивились те, а я хлопнул в ладоши и пригласил гостей зайти в зал. Не просто преподаватели, а настоящие магистры. Это вам не в ухе ковыряться, все серьезно, воскликнул я. И в этот момент в распахнутые двери ввалилась кучка наряженных в самые разные одеяния молодых ребят. И если одеяния у них разные, то объединяет их одно. Все выглядит максимально дебильно, вот только самих ребят этот факт ни капли не волнует. Та-дам! Вот они, мои мастера, великие демонологи, от мощи которых содрогнется само инферно. Я просто, ваше временное величество, но, собравшиеся смотрели то на ребят, то на меня, и никак не могли подобрать подходящих слов. У нас в армии с этим проще, слова находятся в считанные мгновения, а тут этикет не позволяет материться. Кстати, раз уже заговорили о переменах, я бы предложил отменить это правило этикета. Ну, в самом деле, иногда очень неудобно выражать свои мысли, намеренно урезая вдвое свой словарный запас. Уважаемые мессиры, проходите, присаживайтесь. Я поднялся со своего места и уступил его Владику. Прошу, великий. КХМ, паренек поперхнулся и скромно встал рядом с моим креслом. Ваше ученическое величество, а можно я просто рядом постою, или вон, на табуреточку присяду? Ну давайте уже скажем, а? Один из магистров демонологии явно нервничал, и никак не мог унять дрожь в коленках. Но его можно понять, все-таки остальные тоже переживали по поводу вызова аж во дворец. Никто не ожидал такого, просто в один прекрасный момент, когда они спокойно маршировали на плацу, к ним подошел боец и передал записку. В той записке был приказ направиться на аэродром, где их уже ждал самолет. И вот уже спустя несколько часов ребят высадили прямо у дворца императора. Ну и все, теперь они стоят у роскошных дверей зала для переговоров, ничего не понимают и ждут, что будет дальше. Известно только, что приказ об отправке отдал Костя, и потому всю дорогу парни оживленно обсуждали давнишний вопрос. Рассказать ему о том, что они начали догадываться, или не рассказать. Все же Константин действительно прибедняется слишком явно, и потому непонятно, шутит он, играет роль, или же серьезно думает, будто бы они настоящие магистры. Нет, еще не время, заключил Владик. Тем более, что мы не знаем причины, почему нас вызвали сюда. Может, это нормально для демонов войны и так всех вызывают по очереди, чтобы, ну не знаю, присягу дать, например, так мы уже давали. Возмутились остальные. Тогда медаль вручат, парировал тот. В любом случае, сейчас не время сообщать. Давайте подождем. Двери распахнулись и их пригласили зайти в зал совещаний. Демонологи замялись на пару секунд, выдохнули и постарались сохранить лицо. Правда, это оказалось довольно сложно, ведь на месте императора сидел и улыбился Костя, а вместе с ним в зале восседали все высшие чины империи. Ребята этих людей только по телевизору видели и никогда не думали, что когда-либо встретиться вот так, в одной комнате со всеми сразу. «Вот они, орлы, магистры!» — воскликнул Костя. Он что-то еще говорил, но слух вернулся к ребятам совсем не сразу. Они и будут управлять Первой Имперской Демонологической Академией Развития. «Хотя нет, название мне не нравится», — задумался он. «Все-таки названия образовательных учреждений часто сокращают до аббревиатур, а тут с такой некрасивой грамматической ошибкой получается. Давайте будет просто Академия Демонологии. А может, теперь-то настало то самое время, когда надо сообщить ему», — пропищал кто-то из магистров. «Кажется, лучшего момента для этого уже и не придумать». Глава тайной канцелярии сидел в штабе за рабочим столом, и совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг, внимательно изучал один очень интересный отчет. В этом отчете была собрана подробная статистика наиболее часто обсуждаемых среди аристократов вопросов. Долгое время агенты под видом слуг собирали записи разговоров на балах и званых ужинах, после чего изучали их, структурировали, и вот, месяцы работы теперь лежат на столе перед мужчиной. И кстати, за последнее время в разговорах все чаще мелькает имя Константин. Да и вообще, вопросов там довольно много, и пока что по этой статистике ничего не понятно. Зато, если кто-то с коммерческой жилкой случайно увидит эти документы, то он сразу откроет производство золотых унитазов. Аристократы почему-то на удивление часто интересуются этим товаром и спрашивают у себя подобных, удобно ли пользоваться таким. Идиоты, конечно же, неудобно, помотал головой глава канцелярии, но затем задумался. Все-таки он никогда таким не пользовался, а вдруг на самом деле удобно? Спустя минут 20 мужчина помотал головой, в попытках отбросить глупые мысли, и вернулся к изучению документов. «Господин Залин, у меня важное донесение». Один из агентов подошел к рабочему столу начальника и передал бумажку с кратким отчетом. «ГМ», мужчина быстро пробежался глазами по тексту и помотал головой. «Что, в империи будет открыта демонологическая академия?» – удивился он. «Да не бывать такому. Они что там, набухались опять и все дружно отупели? Какому идиоту пришло в голову сделать такое? Это каким надо быть бараном, чтобы додуматься открыть настоящую демонологическую академию? Я же никогда не дам разрешения, они у меня будут с бумажками бегать только полгода, а потом все равно получат запрет». «Так это», — замялся агент, — «император Костя лично приказал». «А, Костя», — нахмурился глава канцелярии. «Ну, тогда ладно, неплохая идея. Кстати, я всегда говорил, что учение – свет, а не учение – тьма. Новая академия – это всегда хорошо, да, но вы же говорили, что…» «Что я говорил?» – прищурился мужчина. «Ничего, вы определенно молчали», – агент сразу поднял руки в примирительном жесте. «А мне просто слышится всякое. Бывает такое, моя вина. Ну что, можно я пойду делать какие-нибудь дела?» «Да, ну иди», – отмахнулся начальник. «Это же надо, академия. И как мне раньше в голову такая светлая идея не пришла? Гениально же!» Глава 21. «Вот скажите честно, я внимательно посмотрел на собравшихся в кабинете министров и прочих аристократов. Они там что, охренели? Совсем? Ну как есть, ваше временное величество», – развел руками министр финансов. «Собственно, он и принес мне этот неприятный отчет. Я же говорил, что не любит у нас в стране демонологов. Простым людям эта тема слишком чужда, вот они и не поддерживают ничего подобного». «Слышь, министр», — скривился я, — «вот давай говорить прямо. Кому ты сейчас пытаешься в уши ссать? А, какие еще простые люди? Откуда тебе вообще знать, чего хочет простой человек?» Я показал ему отчет, который он сам только что мне принес, и быстро прошелся по списку. «Видишь, подписался глава ассоциации одаренных, 5 баронов, 2 графа и 1 герцог, а еще несколько высокопоставленных чиновников. Где ты нашел среди них простых людей?» «Возможно, среди подписавшихся простых людей нет, министр финансов и не подумал сдаваться. Но я все равно уверен, что это так». «А вот я уверен, что это не так», – парировал я. «Где доказательства? Почему подписались только эти люди? Можно ведь было предоставить петицию, где красовались бы подписи самых простых людей из разных слоев общества, но ты мне принес вот это», — скомкал документ и бросил его на стол. «Нет, так дела не делаются». «Ну и что, что там подписи важных людей? Они высказали мнение большинства, поспрашивали у своих подчиненных и составили общественное мнение», — ухмыльнулся тот. «Так что академию строить не надо». Наш бессмысленный спор занял несколько минут, и в итоге мне попросту надоело перекрикиваться с министром. Лучше просто взять и сразу доказать его неправоту, чем пытаться решить вопрос на словах. «Все, погоди минуту», — махнул на него рукой. «И вы тоже никуда не расходитесь», — кивнул остальным собравшимся. «Сейчас я вернусь и докажу вам, что простые люди всей душой мечтают о новом образовательном учреждении». Вышел из кабинета, заглянул в подсобку и быстро начертил несложную пентаграмму. «Так, кого бы вызвать? Демона-опросника? Нет, пока он свои анкеты заполнит, уже вечер настанет. Хотя чего я выдумываю, когда можно активировать свободный призыв и указать в условиях, чтобы демон был хотя бы грамотным. Вспыхнул инфернальный огонь, и из него вышли два мускулистых рогатых демона с дубинами. «Так, вы, двое», — сразу указал на них. «Вот вам видеокамера, вот вам планшет. Ваша задача — провести быстрый опрос населения. Я Верзилиус, демон мощи и страха», — зарычал один из них, но тут же получил мощный пинок под зад. «Ай, опрос». Мои глаза вспыхнули двумя яркими огоньками, тогда как демоны сразу осели на пол и похватали все необходимое для проведения опроса. «Только скажите, кого опросить?» «Всех опросим, уж поверьте», — пискнул Верзилиус. Вкратце рассказал им, какие надо задавать людям вопросы, после чего отправился обратно в кабинет. Все-таки, чтобы убедить министров, решил дать им выбор места проведения опроса. Чтобы не думали потом, будто бы я заранее подговорил всех этих людей отвечать на вопросы так, как выгодно мне. Академию они не хотят, как же, сами придумали себе что-то, и теперь прикрываются простыми людьми. Теперь Академия будет в 3 раза больше, чем планировалось. Никогда не уважал такое и всегда буду наказывать за подобное. Господа министры, опросник готов, оповестил я всех собравшихся. Есть предложение, где именно стоит опросить людей, откуда лучше начать, как считаете? Так зачем далеко ходить, когда можно опросить работников Верещагинской мебельной фабрики, предложил министр финансов. Тем более, что она находится как раз недалеко. Ну да, понятно. С одной стороны, все честно и там действительно работают совершенно простые люди, но с другой, насколько мне известно, каждый из сотрудников прекрасно знает позицию своего господина, графа Верещагина. Он открыто выступает против строительства академии и даже по телевизору давал интервью, в котором крайне резко выражался на эту тему. Теперь министр уверен, что люди ни за что не пойдут против воли господина. Как-никак, за лишние слова можно легко лишиться работы и никто не захочет так рисковать. Вскоре слуги принесли экран и включили прямую трансляцию. На изображении было видно, как камера приближается к заводу, как оператор спокойно заходит внутрь, не встретив ни одного охранника. «Эй!» – послышался раскатистый бас, как только камера приблизилась к первому попавшемуся на пути работяге. Худощавый мужичок с пышными усами управлял каким-то огромным прессом и был полностью погружен в рабочий процесс, потому даже не сразу услышал, что к нему обращаются. Но когда все-таки обернулся, сразу замер и резко побледнел. «Это ты против демонологической академии, а ну отвечай». «Нет», — пискнул мужичок, — «я не против, я только за». «Хорошо», — тихо прорычал голос за кадром, и камера повернулась ко второму работнику с мокрыми штанами. «Может быть, ты против?» «Нет, мы всем коллективом завода выступаем за строительство академии. Это очень хорошая идея», — закричал второй. «Ну что, все это увидели?» Обратился я к удивленным министрам. «Хоть кто-то против?» «Нет, все за. Мне почему-то кажется, что это подстроенный опрос», — нахмурился министр финансов. «Да, все выглядит так, словно работники чего-то боятся. Да и мы не видим, кто задает им вопросы», — добавил глава департамента образования. «Насколько мне известно, все не так однозначно», — помотал головой глава профсоюза одаренных. «Мои подчиненные все единогласно против. А вы знаете, насколько крупный у нас в стране профсоюз? Даже так не верите?» — усмехнулся я. «Хорошо, тогда поступим максимально честным путем и закроем этот вопрос раз и навсегда. Устройте мне встречу с народом на площади. Пусть приходят все желающие, и никакого опроса проводить не надо. Как раз закончится рабочий день и посетить собрание смогут все слои населения». На этом министры удалились и отправились готовиться к встрече с людьми, а я продолжил заниматься своими делами. Войну, что ли, кому-нибудь объявить, или пару ракет запустить. Так, для острастки, чтобы не расслаблялись и держали в уме возможность в любой момент получить ракету. Вскоре послышался шум и, выглянув в окно, увидел на площади перед дворцом огромную толпу. Даже не думал, что будет настолько много желающих бросить свои дела и прийти просто поговорить с временным императором. «Народ, я вышел на возведенную наспех трибуну и помахал людям рукой. Если что, я временный император, Костя», — закричали собравшиеся. «Ура! Да, Костя, даже не думал, что меня узнают. Жители империи, еще раз здравствуйте. Я пригласил вас сюда, чтобы узнать ваше мнение. В мои планы входит создание первой в Российской империи демонологической академии. Что думаете по этому поводу? Стоит мне этим заняться? Да в сраку эту академию!» Вперед вышел сгорбленный дед с длинной белой бородой и злобно затряс своей тростью. «Пенсия говно, А вы тут академию какую-то строить надумали. Зачем нам вся эта бесовщина? Лучше бы пенсии подняли или дороги построили. И почему 33-й троллейбус стал реже ходить? А ну, пусть чаще ходит. Да, и повышение зарплат. Поддержали старика другие. У-у-у, император занимается ерундой. Подхватили третий. Я же просто стоял, слушал эти выкрики, и параллельно отдавал приказы бесам. Все-таки сюда пускали кого угодно, в том числе нанятых аристократами провокаторов. Вот их сейчас бесы и вычисляют, а совсем скоро они ни с того ни с сего разом замолчат. «Дед, а скажи мне», — усмехнулся я, — «ты знаешь, кто перед тобой стоит?» — указал на себя. «Ну да, Костя передо мной стоит», — пожал он плечами. «А по статусу, пусть и временному», — продолжил я тему. «Ну, император», — нахмурился он. «А что, вот, император», — поднял я палец вверх, — «не министр финансов, и даже не глава пенсионного фонда, верно?» Подмигнул ему и взглядом указал на соответствующих служащих. «Причем здесь я?» «Ну, все-таки император», — замямлил тот. «Да, и у меня есть много других задач», — я перевел свой взгляд на надоедливого министра. «А вот у министра финансов, который вчера поел в ресторане на 12 тысяч рублей, задач значительно меньше. Наверное, поэтому его сегодняшний завтрак стоил 16 тысяч рублей». А на этой неделе он успел купить земельный участок на берегу реки и достроил особняк, оформленный на его кота. «Что, старик, говоришь, что пенсия маленькая?» «Согласен, и над этим обязательно надо работать. Но строительство академии никак не отразится на пенсии, уж поверь. Даже, наоборот, благодаря академии в стране появится больше демонологов. А что делают демонологи? Чертей призывают?» Пожал плечами окончательно растерявшийся дед. «Верно, и эти черти будут драть зажравшихся чиновников!» Воскликнул я, и толпа взорвалась радостным криком. «Академия!» — закричали люди. «Пусть черти их дерут! 12 тысяч! Подумать только!» Схватился за голову какой-то мужичок. «Я за 6 лет меньше накопил!» «Ну не знаю!» — развел я руками. «Но насколько я помню, министр всегда говорил, что довольствие у него не выше зарплаты простого человека. Может, вы просто не умеете копить, да его первого пусть черти драть будут», — возмутился тот. «Ваше Величество», — стиснул зубы министр финансов и подошел поближе ко мне. «Не надо так, вы же сейчас переворот власти устроите». «Я, переворот?» — возмутился я. «Разве похоже на это? Не вижу, чтобы люди сейчас злились на императора». В ответ мужчина поджал губы и ничего не смог ответить. «Понимает, что я прав и власти действительно ничего не угрожает, а вот аристократам. Но ведь именно аристократы выступали против строительства академии, так как лично им это невыгодно. Тогда как интересы страны волнуют их в последнюю очередь, главное для них – это богатство и сила рода. Люди», – попытался как-то выкрутиться министр и подошел к микрофону. «Не знаю, откуда наш временный император взял данные обо мне и как он собирается доказывать свои слова, но не буду спорить. Ладно, у меня действительно есть деньги, но ведь я аристократ и живу в имении своего рода. Само собой, у меня есть возможность тратить довольно крупные суммы, ведь мой род богат. Вы ведь не отказываетесь от квартиры своей бабушки, которая досталась вам по наследству. Почему и я не могу воспользоваться средствами, заработанными честным трудом моих родителей и других родственников? Ага, и из казны тоже ничего не пропадает, верно?» Лукаво ухмыльнулся я. «Впрочем, это вопрос для совсем других служб, и точно не нам вас осуждать. Кто мы такие, верно? Мы ведь даже не аристократы. Призовите чертей!» Послышались выкрики из толпы. «Но для этого нужна академия», — развел я руками. «Ну так что, мы решили, строим, или вы против?» «Мы против министров», — взревела толпа. «Министра здравоохранения на кол. Эй, а чего я?» — возмутился лысый мужичок. «Я вообще был за академию». На этой позитивной ноте я попрощался с людьми и отправился обратно во дворец. Министры тоже хотели уйти, но ведь собрание еще не окончено. Вопросы народу заданы, и теперь настала очередь людей задавать вопросы. Так что пусть сначала министр ответит, и только потом уходит. Хаос, крики, ругань, благодать. Но это справедливо, ведь не надо было чиновникам мешать моим замыслам и наносить ущерб стране ради собственной выгоды. Причем категорически против оказались в основном те чиновники, которые являются членами аристократических родов. Но в этом нет никакой загадки. Дело в том, что крупные и достаточно влиятельные роды не прочь захватить или нанять демонолога для каких-то своих нужд. Это позволяет им стать на порядок сильнее, Все-таки знания о демонологии являются тайными и крайне редкими. Кому, как не мне знать, какие возможности открывает демонология, и никто не хочет давать другим в руки такой мощный инструмент. Да кем он себя возомнил? Граф Генцов никак не мог успокоиться после неудобного разговора с народом, который, ко всему прочему, еще и транслировался в прямом эфире на всех главных телеканалах страны. Охренел. Я министр финансов или какой-то мальчишка, чтобы меня так отчитывали? Мы аристократы, а он просто какой-то выскочка. Мужчина в бессильной злобе сжал кулаки и стиснул челюсти, но все никак не мог придумать, каким образом можно отомстить временному императору. Но в какой-то момент в голову пришла светлая мысль, отчего на лице появился злобный оскал. «Вызовите ко мне Маргилиума!» — крикнул он в телефон, и спустя минут 15 в кабинет зашел лысый мужчина в строгом черном костюме, после чего лениво расселся в кресле напротив. Маргилиум является одним из сильнейших демонологов страны, и несколько лет назад графу удалось переманить его на свою сторону. Это стоило немало даже по меркам рода Генцовых, но затраты стоили того. Теперь министр финансов может пользоваться услугами демонолога в течение 10 лет, а тот не имеет права отказаться, даже если его действия будут откровенно противоречить законам и интересам любой страны, даже Российской империи. «Я хочу, чтобы его уничтожили его же оружием», – прошипел министр. «Натрави на Константина своих сильнейших демонов. Убить?» – лениво зевнул демонолог. «Нет, потом придется как-то объясняться со стариком», – помотал головой Генцов, хотя он хотел бы видеть смерть наглого вояки. «Пусть он испугается и бежит в ту дыру, из которой вылез. Пусть твои демоны убьют приспешников Константина. Я знаю, как для вас, демонологов, это неприятно. Какие же мелочные разборки», — устало вздохнул тот. «Я тебе плачу, да и ты сам подписал контракт», — ударил по столу граф. «Ладно, ладно», — отмахнулся демонолог. «Хорошо, справишься, все-таки он тоже демонолог, как и ты». «Хах», — усмехнулся Маргилиус. «Я справлюсь с кем угодно, да и мне известны возможности этого вашего Константина. Кажется, он слишком много бахвалится, и потому некоторые начали верить в его силы. А на деле он обычное ничтожество, у которого в подчинении есть только убогие бесы. Не может даже нормального демона подчинить», — хохотнул он. «Справлюсь я, граф, но требую увеличения бюджета моих экспериментов. У меня уже есть продвижение в исследованиях смешения демонического и человеческого генетического кода. Он действительно давно занимается научной деятельностью, и это было одним из условий контракта. Графу пришлось выделить демонологу отдаленное имение, где он будет проводить эксперименты над людьми и демонами, ну и периодически предоставлять материал для опытов. В основном, конечно, это похищенные люди, но об этом Генцов старается не думать, тем более, что похищают и доставляют людей бандиты, а не он сам. А значит, его совесть вполне чиста. «Будет тебе увеличение бюджета», — отмахнулся министр. «Но сперва выполни задание, потом и будем обсуждать. Убей его бесов прямо у него на глазах, а самого Константина можно немного побить». Демонолог лишь молча кивнул и отправился выполнять поручение, а граф так и остался сидеть в своем кабинете. Со временем он немного остыл, отдышался. Все-таки совсем скоро проблема будет решена, и теперь надо подумать над решением других проблем. Ладно, еще Константин рассказал про непомерные траты, хотя это тоже серьезный удар по кропотливой работе над репутацией среди народа. Долгое время Генцов тщательно выстраивал образ человека, приближенного к простым людям. Добирался до работы на стареньком автомобиле и без охраны, хотя на самом деле охранники были на протяжении всего пути, просто скрывались среди пешеходов и ехали рядом в потоке на неприметных машинах. До этого дня все были уверены, что бедный граф живет на скудное довольствие, тратит все свои силы на поддержание благосостояния страны, и вообще кругом молодец. Ладно, это еще как-то можно исправить, да и у народа память короткая. Ска, невольно выругался министр. Но зачем он сказал, что я ворую из казны? Это же неправда, возмутился он. Никаких доказательств этому не было представлено, но людям-то плевать. Кто-то брякнул, не подумав, и все, теперь не отвертишься. И это может стать проблемой, ведь если Генцов не ворует из казны, то вот решить вопрос за взятку, это всегда пожалуйста. Причем он брал взятки настолько мастерски, что старый император даже не догадывался, вот только теперь обязательно начнутся проверки. И все-таки аристократы раздражают. Причем раздражали они меня еще в прошлой жизни. Все время думают только о своей шкуре, и им совершенно наплевать на то, сколько пользы может принести для страны наша академия. В общем, надо это учитывать. Они пытались остановить стройку еще до ее начала, и у них это не вышло. Логично, что так легко никто сдаваться не будет, и в ближайшем будущем стоит ждать новых проблем. Но ничего, сейчас за самыми ярыми противниками Академии внимательно наблюдают бесы-разведчики. Ищут компромат, чтобы потом можно было заткнуть всех разом, подслушивают разговоры и выискивают тех, кто может быть с ними в заговоре. Сижу, читаю отчеты, размышляю о том, кого и каким образом буду наказывать. И в какой-то момент массивные двери рабочего кабинета императора резко распахнулись, а на пороге показался здоровенный четырехрогий демон с дубиной. Зашел, стоит, смотрит на меня и сопит своим пятачком. Не, ну поворот явно неожиданный. Я отвлекся от документов и удивленно уставился на незваного гостя. «Унизить императора», — пробасил он, — «и на этом все». Продолжил стоять и сопеть. «Громче, придурок, и больше конкретики», — крикнул кто-то позади демона. «Унизить императора». «И, ну, говори уже». Демон только и успел ойкнуть, как кто-то дал ему мощный пинок под зад и отправил в полет. И только когда рогатый оказался на полу, я увидел позади него Рэмбо. «Унизить императора мне приказали, и убить его бесов», — взвыл бедолага. «Не виноват я, простите, заставили меня. Приказ такой дали, что я мог сделать». «Ага, понятно», — подошел к трясущемуся от страха демону и положил ему руку на плечо. «Приказали, значит, да, сказали, что я должен перебить ваших бесов, а потом и вас поколотить, напугать так, чтобы вы уехали в Воркуту». Демон закрыл голову руками и заплакал. Его даже допрашивать не пришлось, сам все рассказал. Причем он настолько хотел жить, что рассказывал четко, ясно и по существу. Так, его демонолог работает на нашего министра финансов, и именно от него поступил приказ разобраться со мной. А приказано было молчать о том, кто тебя послал. Поинтересовался я. Нет, такого приказа не было. Вот так, значит, сразу родилась отличная идея. Запугать настолько, чтобы император уехал в Воркуту. Нет, ну прекрасный ведь приказ. А ты знал, что в этой стране технически есть сразу два императора? Один настоящий, и я его временно замещаю. Правда? Обрадовался тот. Ага. А это значит, что ты все еще можешь выполнить свой приказ? Подмигнул ему. Ау, задумался демон. Но ведь это шикарные новости. Правда, тот император довольно силен, а потому... Пф, да пусть хоть трижды силен, мне вообще по барабану. Главное, чтобы он был подальше отсюда. Глава 22. Мы, Свет Империи, разве нам не под силу остановить стройку какой-то там академии? Возмущенно проговорил статный рослый мужчина в дорогущем костюме и посмотрел на остальных. В комнате собрались давние друзья и партнеры, представители высшей аристократии Российской Империи. Они довольно часто собираются в таком составе, но обычно это просто дружеские встречи. Во время таких встреч можно пойти поиграть в гольф, сходить на охоту или просто пить и обсуждать какие-то совместные дела. Но в этот раз встречу омрачали новости о начале строительства Академии демонологов. И каждый из них был категорически против этого. Как-никак, у них есть свои демонологи, которых при необходимости можно обратить против врага. Или, хотя бы, похвастаться тем, что есть такая возможность. А что будет, когда Академию достроят? Демонологи станут совершенно обыденным явлением, поступит на службу в империи, или при желании отправится служить другим аристократам. Такого козыря в рукаве уже не будет, и это обидно. Надо что-то делать, вздохнул барон. И как можно скорее, пока еще не стало слишком поздно. Согласен, кивнул граф Вершков. Давайте решать. Но, в любом случае, уверяю вас, никакой академии не будет. Вопрос только, сколько ради этого придется потратить ресурсов. Да, воскликнули остальные. Давайте покажем, что означает перейти дорогу таким людям, как мы, тем, у кого есть связи и влияние в империи. Сейчас всего один звонок все решит, усмехнулся граф и, достав телефон, набрал своему двоюродному брату. Привет, Валер. Да, представляешь, помощь нужна твоя. Тут один наглый тип, надо бы его прижать. Он замолк и заулыбался. Тоже военный, ага. Не, какой-то там капитан, не больше. Граф не стал говорить, что этот капитан по совместительству еще и император. Да и какой смысл об этом говорить, когда императором он стал лишь на короткий срок, а потом все равно вернется к службе. Вот тогда и можно будет прижать его как следует, устроить сладкую жизнь, чтобы он только и делал, что чистил картошку на кухне. Ну что, поможешь? «Конечно, я в долгу не останусь, Валер, обижаешь». Граф снова замолк и внимательно выслушал собеседника, а затем от услышанных слов невольно заулыбался. «Порвешь? Хах, ну конечно я помогу с ремонтом твоего имения, конечно же все сделаю. Как зовут, говоришь? Константин, а фамилия?» Он резко нахмурился. «Что значит, не надо фамилию? Эй, почему так грубо?» На этом он положил телефон на стол и удивленно уставился на остальных аристократов. Он меня послал куда подальше. Может, он не в настроении? Наверное, задумчиво проговорил его товарищ. Давайте тогда я позвоню. Есть у меня знакомый как раз в Воркутинской части, он точно сможет помочь. В итоге спустя 5 телефонных звонков аристократы начали понимать, что не все так легко и просто. Связи – это хорошо, но помогают они не всегда. По крайней мере, в данной ситуации знакомые военные отвечали совершенно одинаково. Причем даже нецензурные выражения повторялись слово в слово. «Нет, ну зато мы только что узнали один очень ценный секрет успеха», – проговорил один из них. «Всех сыновей отныне стоит называть Костей, у них проблем по жизни вообще не будет». И действительно, никто не хотел даже фамилию узнавать. Просто слышали имя, и этого было достаточно, чтобы отбить желание хоть как-то с ним связываться. «Вот что обидно, вроде двоюродный брат», – вздохнул граф, а услышав про Костю, «взял и отказался от меня». «Ага, обидно», – недовольно буркнул генеральский сын. «От меня отец отказался. Сказал, что за Костика нам всем пасть порвет. Что ж, связи нам, выходит, не помогли». Барон Семенов вздохнул и медленно направился к выходу. «Как обычно, все приходится делать самому. Но ничего, скоро вы поймете, что сына Костей лучше не называть». Бесы шумной толпой брели по огороженной территории и горячо обсуждали между собой съеденную недавно утку. Очень уж понравилось им это блюдо, так что они никак не могли остановиться, слишком много эмоций переполняло бесов. И вот, вроде отошли перекусить совсем ненадолго, но когда вернулись, обнаружили страшную картину. Последние несколько часов бесы старательно устанавливали опалубку и принимали бетон, чтобы залить часть фундамента будущего замка. Но стоило отлучиться, как кто-то разбил деревянные щиты, и теперь бетон растекся бесформенной лужей. Начал застывать, обреченно проговорил бес-прораб и попробовал расковырять еще влажный бетон. «Бесполезно, придется долбить». «Бетон?» – удивленно воскликнули работяги. «Обижаете?» – возмутился прораб. Прошло пару часов, и на стройку прибыл Рэмбо, чтобы проконтролировать процесс и привести необходимые инструменты. Но когда он подошел ближе, то понял, что на стройке почему-то работают люди. Да так лихо работают, что только пыль клубами летит в разные стороны. А, нахмурился он и даже завис на пару секунд. А откуда здесь люди? Рэмбо уставился на сидящих неподалеку бесов-строителей. Те разложили шезлонги, пригласили демона-бармена, и теперь наблюдают за процессом под всевозможные коктейли. Ну кто ломал, тот пусть чинит, совершенно невозмутимо проговорил прораб. Но у нас не было приказа заставлять их работать, нахмурился Рэмбо. А мы разве заставляли? Возмутились бесы. Мужики, вас кто-то заставлял? Крикнули они людям. Никто не заставлял, бойко ответили те. Но ведь они принадлежат какому-то аристократу. Их господин может быть недоволен этим, и тогда он предъявит нашему господину претензии. Воскликнул Рэмбо. Люди, кому вы служите? Он пригляделся и заметил герб на форме одного из строителей. Барону Семенову, что ли? А это влиятельный человек, он может поднять шумиху, и хозяин точно будет недоволен. Не буду я никакую шумиху поднимать, отозвался кто-то из толпы. Собственно, это и был барон Семенов. Все нормально, мужики, мы сейчас бетон отобьем, а палубку восстановим и поедем домой. Крупье многое успел повидать за свою карьеру. Он работает в этом месте уже не один десяток лет и всегда честно раздает карты. Как-никак, гости этого заведения исключительно влиятельнейшие личности страны. Иногда сюда приходят гости из других государств. Пару раз даже заглядывали короли и высшие министры союзных стран. Этот подпольный игорный клуб известен исключительно в узких кругах, и многие предпочитают посещать заведение, будучи в масках. Кто какую выберет. Дамы надевают изящные маски, закрывающие половину лица, что позволяет им выглядеть загадочными, но при этом их вполне можно узнать. Мужчины кто на что гораст, есть даже те, кто использует медицинскую маску или платок. Но, в основном, как здесь уже заведено, маски как бы прозрачно намекают на принадлежность к тому или иному известному роду. У герцога Алмазова маска вся покрыта алмазами, у Зайцева походит на зайца, и так далее. Среди завсегдатаев заведения каждый знает, кто скрывается под маской, а вот новичкам или редким гостям клуба так сразу и не понять. Крупье видел многое за свою карьеру. Он лично раздавал карты во время партий, на которой выигрывались целые баронства, шахты, заводы, корабли и даже армии, или даже проигрывались целые судьбы. Богатейшие графы буквально за одну игру могли лишиться всего своего состояния, которое род наживал на протяжении сотен лет. Отбитые на голову аристократы совершенно не ценят того, что имеют. Они зажрались, присытились эмоциями и своим излишним богатством, потому теряют голову в попытках наполнить свою жизнь хоть какими-то острыми ощущениями. Крупье видел многое, но такого пока еще не видел, и даже представить не мог, что когда-то ему доведется увидеть нечто подобное. «Ну так что, повышать будете?» Парень в маске демона нетерпеливо окликнул собравшихся. «Если нет, то можете валить из-за стола, надоело уже ждать». От его пренебрежительного тона перекосило даже крупье. «Что говорить о графах и герцогах, что собрались за столом?» «Молодой человек», пока еще спокойно проговорил старый герцог, «ты не можешь ставить того, чего у тебя нет, а вас это волновать не должно. Раз ставлю, значит, могу себе позволить», парировал парень. «У вас тоже, судя по всему, не особо-то деньги водятся, раз даже такую ставку поддержать не можете». «Хах», усмехнулся герцог и снял маску, а следом и остальные стали показывать свои лица. «И что теперь, не изменил своего мнения? Я, герцог Каменский, говорю тебе прямо, ты нагло врешь». «Да хоть король, мне-то что?» Он тоже сбросил маску. «Мало того, что я император, так я еще и Костя». Крупье невольно сглотнул ком в горле, а остальные сразу замолкли и стали переглядываться между собой. Но первым в себя пришел герцог, все-таки очень уж ему не понравилась эта ставка. «Это все, конечно, очень интересно», — нахмурился он. «Но я остаюсь при своем мнении. Допустим, чисто в теории ты можешь поставить империю. Можно не надо?» — пискнул крупье. «Ну в теории, говорю же», — отмахнулся тот. «Но не османскую же, это вообще не наша империя. Как так-то? Говорю же, это вас вообще волновать не должно», — недовольно буркнул Костя. «Если ставлю, значит, есть возможность поставить. Это уже мое дело, как я буду ее захватывать и передавать победителю. Но для этого сначала вы должны победить», — усмехнулся он. «Да, но у нас всех вместе взятых не найдется столько денег», — возмутился другой игрок. «Говорю же, нищеброды», — махнул на них рукой временный император. «Ладно, ничего страшного. Так и быть, можете поставить пожизненное финансирование будущей Академии демонологов. Всегда приятно погулять по дворцу. Все-таки это довольно забавное место, где многие почему-то стараются сразу спрятаться в первом попавшемся кабинете, как только замечают меня на горизонте. Только слуги и военные приветливо улыбаются, тогда как аристократы почему-то предпочитают лишний раз со мной не контактировать. Империя стоит на пороге серьезных изменений, которые коснутся сразу всех сфер. Образование, экономика, внутренняя безопасность. Во многих ведомствах полным ходом идет проверка и, помимо местных специалистов, в этом участвуют демоны. От душнилы ни одна мелочь не ускользнет, в изучении документов нет никого лучше. Также и во дворце кипит работа. Все комнаты для совещаний заняты, чиновники оживленно обсуждают те или иные вопросы. И вот, иду я по коридору, как вдруг услышал забавные крики внутри одного из залов. «Да не бывать этому, никакой академии не будет, уж поверьте», — верещал кто-то за дверью. «Он не получит финансирование, и благодаря этому мы сможем продержаться еще какое-то время. А там и старый император вернется, узнает об этой бредовой идее и разберется с этим навсегда». «Ага», — я резко вошел в зал. «Какого ха? КХМ? Ой, ваше величество!» Чиновники сразу стихли и удивленно уставились на меня. «А мы тут вопросы решаем. Финансового плана, разумеется». «Хорошо, молодцы», — улыбнулся я. «Просто хотел похвастаться, что нашел финансирование для академии. Ну все, не буду вам мешать. Кто позволил?» — возмутился министр финансов. Что значит, кто позволил?» У меня сама собой поднялась бровь от удивления. «Я так-то император, мне твое позволение ни к чему. Как же тяжело жить в империи с двумя императорами», — тихо выругался он. «Да, непонятно, под кого подстраиваться», — согласился его заместитель. «Константин, то, что у вашей академии теперь есть финансирование, это прекрасная новость. Но ведь главный вопрос был не в деньгах, а в аристократии. Они поднимут бунт, скажут, что император выбрасывает государственные деньги на пустые проекты. Ничего аристократы не поднимут», — махнул я рукой. Ведь аристократы сами и будут финансировать, я с ними уже договорился, из казны не уйдет ни копейки. Как так, опешил министр, они же были против, они и сейчас против, но кого это волнует, если сел за карточный стол, будь добр уметь играть в карты, развел я руками, или придется делать то, чего тебе не хочется, а особенно надо уметь вовремя останавливаться, например, когда тебе выпало 5 тузов и ты предвкушаешь победу, просто подумай о том, что твоему противнику могло выпасть куда больше тузов, и все они будут козырные, ведь в колоде их изначально было всего 4. Что значит, в карты? Нахмурился министр. Вы играли в покер на желание, что ли? Ну да, предложил им хорошую ставку, они и согласились, честно признался я. Не вижу в этом ничего странного, их действительно можно понять. Но что надо поставить, чтобы такие уважаемые и влиятельные люди так прогнулись? Ага, империю, наверное, поставили. Хах, усмехнулся помощник министра, но встретился с моим серьезным взглядом и резко помрачнел. Я что, угадал? Но это же шутка была. Нет, я правда империю поставил, а то они никак не хотели соглашаться, вот и пришлось идти на такие меры. Но ведь это предательство, воскликнул министр. Поднял я бровь. Правда, что ли? Нет, я имею в виду, это предательство со стороны аристократов. Поправился он, то есть они хотели присвоить себе нашу империю. Ой, ну не надо наговаривать на честных людей, махнул я рукой. Наоборот, они истинные сыны своей страны и очень хотели присоединить к нам Османскую империю. Мы не опоздали, в комнату ворвались военные и стали рассаживаться на свободные места, а министр обороны одним легким движением руки скинул со стула какого-то чиновника и занял место напротив меня. Фух, о чем разговор? Я слышал, вы говорили об Османской империи, что, опять на Константинополь идем, да, и что там насчет расширения? Ну, если бы я проиграл, тогда да, нам бы пришлось быстренько захватить османов, пожал я плечами, а у министра перед глазами пронеслись яркие картинки, как марширует многомиллионная армия, вокруг взрывы, хаос, пламя войны, ракеты тучами взмывают в небо и обрушиваются на утопающие в ревущем пламени города. Сотни тысяч погибших с обеих сторон, заводы перестраиваются под военные нужды, две огромные страны сцепились в смертельной схватке, и половина мира содрогается от взрывов. Но ведь я не проиграл, потому всего этого не нужно, заключил я. Секундочку, нахмурился военный, то есть вы сделали такую ставку только ради Академии? Ага, так, он обратился к своему заместителю. Срочно собери совещание и позови туда всех аристократов, которые выступали против Академии. Мне проще каждому из них лично оторвать голову, чем подвергнуть империю такой опасности. Подождите, но ведь нельзя так с аристократами. Не помню кто, но кто-то мне говорил, что с ними надо обращаться нежно и вежливо. Так я башки нежно отрывать умею, оскалился тот. Да и если такова цена защиты страны, то пусть так. Будет вам Академия, лично прослежу, чтобы больше никто не мешал. Но прошу, не играйте ради этого в карты. Вроде бы этот вопрос решенный, можно выдохнуть. Хотя я изначально не переживал насчет Академии. Раз принял решение, значит, Академии быть в любом случае. И вообще, многие почему-то думают, будто бы я стараюсь только для себя. Мол, хочу стать ректором и заполучить себе всех демонологов. А зачем они мне? Да и ректором становиться я хочу в последнюю очередь. Для этого есть немало куда более подходящих кандидатур. Академия нужна как минимум для того, чтобы своим существованием выбить дурь из головы аристократов, чтобы те потеряли монополию на демонов и чтобы перестали превращать демонологию во что-то темное, запретное и мерзкое. Ну и плюсом ко всему серафимы. Уходить они никуда не собираются, а значит, надо искать против них оружие. И демонологи подходят на роль такого оружия лучше всех. В этом мире я встречал уже немало демонологов, которые даже не прошли инициацию. Ходят по улицам, работают в пекарнях, или крутят баранку в такси, даже не подозревая о том, что они родились совсем для других свершений. Некоторые из них могут стать вполне состоявшимися демонологами, в этом я уверен. Буду ли я играться с этой академией? Неа. Разве что от себя выделю службу безопасности, которая будет состоять из демонов. Выглядеть они будут как люди, чтобы не было лишних вопросов и подозрений. А если кто-то захочет подмять под себя академию и заставить ее работать на какие-то свои нужды, этих демонов подкупить не удастся и они выполнят свою работу. Любой хитрец пропадет без вести, и пусть потом ищут его хоть сколько угодно. Даже легенду для этого с Рэмбо придумали. Под зданием Академии будут располагаться катакомбы, и каждый пропавший без вести по этой легенде просто спустится в них и заблудится в поисках сокровища. Хм, может и правда туда какие-нибудь сокровища положить? Повторяю, это недопустимо. Герцог Влагин был готов рвать и метать. Услышанные недавно новости окончательно выводили его из себя, и поэтому он срочно созвал своих ближайших соратников. Прямо сейчас в каждом уважаемом доме горячо обсуждают демонологическую академию. И, в основном, обсуждения эти заканчиваются руганью в адрес временного императора. Никто не желает ее появления, и уж тем более на территории империи. Никому не нужна конкуренция, и всем намного приятнее и спокойнее, когда демоны служат только аристократам. И мало того, что император вдруг захотел срочно создать такую академию, так еще и министр обороны встал на его сторону. Теперь лично обзванивает глав величайших аристократических родов империи и обещает каждому из них набить морду. Ситуация явно вышла из-под контроля, и это очень не нравится многим. Так что позвал своих соратников и товарищей не просто так. Просто он придумал прекрасный план, но для его реализации ему понадобится некоторая поддержка. «Давайте объединим свои силы», – нахмурился он и обвел внимательным взглядом аристократов. «Мне нужны ваши демонологи для проведения одного ритуала, врата Инферата. Мы покажем всему населению империи, почему демонология – это зло», – воскликнул герцог. «Это уничтожит вообще всех легальных демонологов, которые начали высовывать свои носы на публике. Ну и, разумеется, репутации Константина будет нанесен непоправимый ущерб». Решение было принято единогласно, причем аристократы встретили план аплодисментами. Они без лишних вопросов вызвали своих демонологов, и теперь осталось только дождаться, когда ритуал будет готов. И это будет очень страшно. Нет, жертв среди мирного населения быть не должно, по крайней мере, старший демонолог утверждал, что его щит должен выдержать, а может и будут жертвы. В любом случае, появление врат оставит неизгладимые впечатления у каждого, кто это увидит. Но так как герцогу и его соратникам принадлежат ведущие телеканалы, это как раз не будет проблемой.